Глава 17. Проблемы. 23:30. Человек с мертвенно-бледным лицом уже почти дошел до своего района. Ох, ну как же тяжело ходить по этой сухой, почти свинцовой земле. Ноги начинают опухать, мускулы становятся как натянутые струны. Когда-то, как и любое существо его племени, он умел летать. Но в городе всем Носферату подрезали крылья, словно молодым цыплятам. Он двигался медленно, часто останавливаясь отдыхать, массируя конечности. Его расе приходилось в аду хуже многих, главным образом ввиду того, что почти полностью отсутствовало приличное питание. Конечно, на центральном проспекте блестели никелем автоматы с клюквенным и томатным соком, но это просто плевок в лицо, издевательство над их древними традициями. Ему приходилось видеть, как заслуженные вампиры-профессионалы, состарившиеся в горах Трансильвании, плачут, словно дети, поглощая эту отвратительную фруктово-овощную жидкость. Ну, понятно, те олигархи от вампиризма, кто имеет средства и связи, особенно в британском квартале, могут позволить себе покупать сушеную кровь и животных, и даже людей на черном рынке, чтобы потом дома разводить ее водой. Не оригинал, конечно, но все-таки. Зажравшиеся владельцы розовой плантации даже поливают этим экстрактом цветы, что, как ему кажется, попросту кощунство. Но что такое этот порошок, если сравнить его с... О, все, что угодно он отдал бы сейчас лишь за полстакана теплой дымящейся крови, бьющей струей из разорванной сонной артерии. Человек облизнулся и судорожно сглотнул вязкую, облегающую соднящее горло слюну. Много его соратников в городе пытались унять ломку дешевыми суррогатами, дабы сбросить чувство голода. Некоторых даже разводили уличные мошенники, продавая растворенную в воде акварельную краску. Сосед по балкону, пожилой вампир из Кишинева, на этой неделе поделился с ним очередным слухом, якобы если достать настоящий ягель, зараженный особыми бактериями, его едят олени в финской тундре, и настоять 5 суток получится по вкусу, как настоящая кровь. Сам он, правда, не пробовал. Подсказали знающие люди. Этот кишиневец еще нормальный мужик. Вообще, вампиры из Трансильвании и Молдавии – настоящие свиньи. Держат себя ужасно высокомерно. Мы были самые первые обращенные, а у вас все не так. И клыки-то маленькие, и крылья морщинистые, и кожа неблагородного лунного оттенка, а с примесью лимонной желтизны. Мало того... Молодых, еле оперившихся упырей откровенно прессовали. Они выполняли черную работу в квартале, мыли тротуары, ремонтировали автобусы. Сейчас уже сложно сказать, кто первым посадил в квартале первые плантации розовых кустов, но цветочный бизнес у трансильванских шел отлично. Конкурентов практически не было. Конечно, лет 20 назад какие-то приезжие из южных княжеств, как их там, Грюссия и Азебужант, тоже пытались взять под свой контроль цветочные рынки, однако с вампирами им было не тягаться. После пары стрелок южные торговцы поняли, что против клыков и когтей им противопоставить нечего. Оценив сухость почвы в аду и близость к подземным потокам лавы, южные вскоре насобачились выращивать гигантских размеров арбузы. Самое смешное, что приличная часть урожая тоже продавалась в вампирском квартале, так как сок этого сахарного плода весьма отдаленно, но все же напоминал по вкусу разбавленную кровь 16-летней девственницы. Ноги снова свело нестерпимой судорожной болью, и он, качнувшись, сел на землю. Еще чуть-чуть, уже близко. Вдали виднелась 5-метровая реклама, установленная на широком мониторе. Сексуальная брюнетка, элегантно смахивая капли с клыков, пила из бокала ярко-красную жидкость. «Кровь любимая, потому что классная!» — раздался певучий голос, усиленный динамиками. Эхом ему был тягучий, мучительный стон, донесшийся из тысяч слипшихся бескровных ртов. «Какие же они все-таки сволочи! Постоянно показывать оазис умирающим от жажды в пустыне! Разве это не бесчеловечно?» Когда они были на земле, лидеры кланов обещали им: «Шеф позаботится о вас, вы его свита, самые-самые, лучшие из лучших. Ага, как же, он попросту использует тех, кто ему нужен. В городе их ждут такие же страдания, как и всех остальных». Если бы он знал об этом раньше, вряд ли согласился бы стать бессмертным. Да и хваленое бессмертие на деле оказалось фикцией. Он поскрипел клыками, положив руку на сквозное отверстие от осинового кола. За спиной раздалось дребезжание звонка. Носферату привстал, опираясь на руки. Навстречу ему неслась темная фигура на знакомом велосипеде старинной модели. С его владельцем они расстались 2,5 часа назад. Вампир удивленно распахнул желтые глаза, уставившись на незваного гостя. Грудь седока тяжело вздымалась. «Никак не мог вас найти. Впустую колесил в окрестностях», — прохрипел он. «Совершенно не сообразил, что вы пошли в квартал именно этой дорогой. Получается, с точностью да наоборот. Сначала вы искали меня, а теперь я вас. Смешно, правда?» Человек с мертвенно-бледным лицом почувствовал, как его проткнутое сердце захлестнуло щемящее ощущение опасности. Боль в ногах он уже не ощущал. «Вы по поводу эликсира. Я успел поместить его в условленное место, как договорились. Связной просил передать, там же находится и ваш задаток». Убийца подошел к нему вплотную, держа правую руку в кармане и качая головой. «К сожалению, мой дорогой, вам нельзя домой. У нас проблемы». Через минуту до ноздрей африканских рабочих, укреплявших рекламный плакат неподалеку от дороги, ветер донес странный, до тошнотворности неприятный запах.